Глава 11. Река, текущая к морю. Я кучу всего хотел спросить у Хетти про сад. Ну, как-то позабыл, писал Том Питеру. Он все время забывал спросить. Днем в квартире Китсонов он думал только про сад и сам себя изумленно спрашивал, откуда он взялся, что все это означает. Ему ужасно хотелось задать Хетти парочку коварных вопросов. Пусть ответит прямо, без увиливания. Но каждую ночь он забывал про долг сыщика и снова становился мальчиком в чудесном саду, где ждала его Хетти, девочка, с которой так хорошо играть. Сколько там было разных занятий. Они собирались построить дом на дереве, на одном из тисов, как только Хетти найдет несколько подходящих досок. А пока оставалась стрельба из лука. Хетти всегда мечтала поиграть с Хьюбертом, Джеймсом и Эдгаром в лесных стрелков и научиться стрелять из лука. «Ну и что тебе мешает?» — спросил Том. «Они говорят, я слишком мала, а когда буду постарше, они уже вырастут из таких игр». «Ну так играй сама». «Возьми и сделай себе лук и стрелы». «Ничего не получится». «Нет, как сделать стрелы, я знаю. Мне Джеймс показал. Проще простого. Но лук я не сумею». Том велел Хетти найти острый ножик. Она пробралась в дом и вынесла кухонный нож, спрятав его под передник. Под руководством мальчика она отрезала подходящую тисовую ветку. «Конечно, неплохо бы дать ей полежать и подсохнуть, но что поделаешь». Хетти немного подровняла ветку и вырезала с обоих сторон круглые ложбинки для тетивы. Сначала она ужасно неуклюже орудовала ножом, и Тому даже пришлось ей объяснять, что режут всегда от себя, а не на себя, чтобы не порезаться. Наконец палка была готова. Но оказалось, что у Хетти не хватает сил ее согнуть. Том ничем помочь не мог, и девочке, в конце концов, пришлось просить помощи у Авеля. Прежде чем согнуть палку, Авель внимательно ее осмотрел. «Вы сами ее вырезали, мисс Хетти?» «Да, сама, Авель». «А кто вас научил орудовать ножом?» «Так, один человек». «Ну и ну! Как бы он вас чему дурному не научил! Смотрите, не попадите в беду!» «В беду?» «Вот именно, мисс Хетти!» Авель пристально поглядел на девочку, а Том, стоящий поодаль, не мог понять, чего они копаются. Потом Авель все же натянул тетиву. Стрелы пошли легче. Хетти и вправду знала, как их мастерить. На старых кустах орешника она выискивала прямые без сучков веточки. Один конец ореховой палочки надо было ровно обрезать и прорезать в нем щелку для тетивы. Другой конец заострить и нацепить на него короткий кусочек бузинной ветки. Кузены всегда делали наконечники из обрубков веток бузины. Нужно просто протолкнуть кончик стрелы в рыхлую сердцевину, и он там застрянет. Том настаивал на оперении для стрел, но Хетти не терпелось попробовать их в деле, и мальчик сдался. Ему ужасно хотелось пострелять самому. Одно утешение было — учить Хетти. Сначала он предложил стрелять по птицам, но Хетти категорически отказалась. Сколько он ни доказывал с полной очевидностью, что ей ни в какую птицу не попасть. Вместо этого Хетти стреляла в воздух. Ей нравилось выпускать стрелу, прищуриваться и следить за ее полетом на фоне сияющей голубизны вечно летнего неба. Четыре стрелы пропали в верхушках деревьев. Хетти стреляла вверх без цели и без разбору. Пятая пробила насквозь крышу теплицы. К счастью, единственным свидетелем происшествия оказался Авель, а он, похоже, был на их стороне. Садовник молча взял метлу, смел осколки, достал лестницу, запасное стекло и замазку. Когда он все починил и спустился с лестницы, испуганное личико девочки просияло, будто тучка ушла. «Спасибо», — поблагодарила она садовника. «Только тете не говори». «Не буду», — пообещал Авель и добавил раздумчиво. «А вы помните, что я вам сказал?» Это был не вопрос и не приказ, скорее предостережение, грозное пророчество. «Про то, чтобы мне в беду не попасть», — сообразила Хетти. Авель только кивнул и сразу ушел. Скоро они, вернее Хетти, попали-таки в беду и по своей собственной вине. Теперь уже и Авель не в силах был ничего исправить. Они попали в беду как раз от того, что боялись еще что-нибудь разбить или сломать в саду. Поэтому Хетти стала стрелять поверх живой изгороди в сторону луга, а потом они с Томом ужом проползали по узкому лазу и забирали стрелы. Ничего плохого с лугом сделаться не могло, его и без них уже почти вытоптали коровы. Поиски стрел прерывали стрельбу из лука, но Тому нравились их маленькие вылазки. Хетти тоже нравилось подбирать стрелы. Ее так и тянуло к реке, омывавшей дальний конец луга. Девочке ужасно хотелось попасть на берег реки. Она даже гусей перестала страшиться. Гусята только недавно вылупились, и гуси бодро отступали, прикрывая собой потомство. Том и Хетти не хотели их пугать. Они просто пытались добраться до реки. Дети медленно продвигались вперед. Хетти держалась чуть позади. Две гусыни отгоняли попискивающих гусят подальше к реке, а гусак прикрывал отступление. Он недовольно гоготал, сердито топорщил перья на длинной шее, крутил головой то в одну сторону, то в другую, стараясь не упустить врагов из виду. Гусак то и дело оборачивался, поднимал голову как можно выше, потом вдруг низко-низко, почти вровень с землей, ее опускал. По-змеиному, вытянув шею и громко шипя, гусь несся на Тома, всегда на Тома, потому что Хетти пряталась у мальчика за спиной, предпочитая держаться как можно дальше от разъяренной птицы. Каждый раз гусь останавливался и сворачивала вбок, чуть-чуть не добежав до мальчика. Потом, переваливаясь сбоку на бок, возвращался обратно к гусыням с гусятами и по-прежнему настороженно прикрывал отступление. Таким манером все стадо добралось до реки и зашло в воду. Птицы плавали туда и сюда, родители возмущенно гагача, гусята уже позабыв о страшной опасности, которой только что избежали. Том и Хетти побродили вдоль воды и уселись на бережку. Хетти страшно нравилась река, но Тома она не слишком интересовала. Он, в отличие от девочки, видел реки и пошире. Совсем маленькая речушка, мелкая и вся в тине. Но Хетти, глядя вниз по течению, задумчиво сказала: «Тебе бы посмотреть, какая она там». «А ты там была?» «Нет, но мне рассказывали. Мальчики ходят купаться вниз по течению. Там есть глубокие затоны. Они там и рыбу удят. Чем дальше, тем шире она становится. Течет мимо Каслфорда и потом Вилли, и все дальше и дальше. Говорят, прямо в море». «Все реки текут в море», — объяснил Том. Но Хетти интересовала именно эта река. Других она не знала. Девочка с восторгом глядела на текущую воду, словно завидовала длинной дороге предстоящей маленькой речушке. «Она и здесь бывает гораздо шире, Том. Иногда зимой или весной выходит из берегов и разливается широко-широко на весь луг». «Хетти», — с любопытством спросил мальчик, «если ты так любишь речку, отчего ты не ходишь купаться вместе с другими? Можно даже поплескаться, побродить по воде прямо тут, или добыть лодку и поплыть вниз по течению, посмотреть, куда течет река». Хетти удивленно взглянула на Тома и объяснила, что ей и на луг выходить не разрешается, именно потому, что тут речка. Тетя говорит, что она может измарать одежду в грязи или промокнуть, а не то еще ухитриться утонуть. Возись с ней потом. Вспомнив про тетушку, Хетти в испуге вскочила и заспешила обратно в сад. Том не смог ее убедить остаться на берегу подольше. Она быстро пробежала через луг к лазу в живой изгороди. Том последовал за ней. Стоило детям отойти от берега, как гусиное семейство, взрослые и гусята, снова вышло из воды. Гусыни, а особенно гусак, зорко следили за Томом и Хетти и сразу же заметили тайный лаз, ведущий в сад. Разумеется, то, что случилось потом, не вина гусей. Скорее уж во всем виновата стрельба из лука. Зоркие глаза бусинки заприметили, где дети вылезают на луг, чтобы забрать стрелы. Вот гуси и решили сами пройти тем же путем. Вовсе не со зла. Гусиным семейством двигало просто-напросто любопытство. А может, еще и жадность. Огород сулил немалую поживу.